Почему столько народу на дорогах?» Барышни испугались. Негрель понял, что в краю, охваченном волнением, готовится схватка, и почувствовал великое облегчение, когда приехали, наконец, в Маршьен. При ярком солнечном свете померкли огни коксовых батарей и доменных печей. Они выбрасывали только султаны дыма и дождем рассыпали в воздухе черную сажу. Глава вторая. В шахте Жан-Барт Катрин работала уже целый час, подталкивая вагонетки до подставы. Она обливалась потом, ей приходилось останавливаться на секунду, чтобы вытереть лицо. В лаве, где Шаваль рубил уголь вместе с другими забойщиками своей артели, вдруг не стало слышно грохота колес. Он удивился. Лампы горели плохо, угольная пыль мешала видеть. «Что там?» — крикнул он. Катрин ответила, что она наверняка растает, а сердце у нее вот-вот вырвется из груди. Шаваль сердито заметил: «Дура! Сделай, как мы, сними рубашку!» Работа шла на глубине в 708 метров. В первом штреке пласта Дезерре в 3 километрах от рудничного двора. Когда речь заходила об этой части шахты, местные углекопы бледнели и понижали голос, как будто говорили об аде. Чаще всего они просто качали головой, словно им совсем не хотелось говорить об этих глубинах, пышущих жаром. По мере того, как выработки углублялись к северу, они все больше приближались к Тартаре, проникали в область подземного пожара, от которого вверху обугливались камни. В том месте, до которого доходили выработки, средняя температура равнялась 45 градусам. Углекопы попали в проклятое место, в самое пекло. Люди, проходившие по равнине, как раз там и видели пламя в трещинах, изрыгавших серу и смрадные пары. Катрин, уже работавшая без куртки, после некоторого колебания сняла и штаны. Оставшись в одной рубашке, она подпоясалась бечевкой и сделала напуск, как у блузы. Потом ухватилась обнаженными руками за вагонетку и покатила ее. «Так все же лучше», — громко сказала она. Она задыхалась, да и смутный страх не давал ей покоя. 5 дней они работали тут, и все эти дни ей вспоминались страшные сказки, слышанные в детстве, легенды об откатчицах давних времен, сгоревших под адовой пустошью, в наказание за такие страшные грехи, что о них и говорить-то никто не смел. Конечно, теперь она взрослая и не верит всяким выдумкам. Ну, а все-таки вдруг выйдет из стены ногая девушка, тело у нее будет красное, как раскаленная чугунная печка, а глаза так и вспыхнут, как горящие головни. От таких мыслей у Катрин еще больше колотилось сердце. На подставе, в 80 метрах от забоя, другая откатчица брала у нее вагонетку и катила еще на протяжении 80 метров дальше, к Бремсбергу. А там тормозной отправлял их вагонетку вместе с теми, которые спускали из верхних промежуточных штреков. «Ну и вырядилась», — заметила вторая откатчица, 30-летняя тощая вдова, заметив, что Катрин работает в одной рубашке. «А вот я не могу так. Канагоны и без того житья не дают. Кричат всякие пакости». «А ну их», — ответила Катрин. «Наплевать на мужчин. Не в моготу мне». Она двинулась в обратный путь, толкая пустую вагонетку. В этом глубоком штреке, кроме соседства Тартаре, нестерпимую жару поддерживало и то, что рядом находилась выработка очень глубокой заброшенной шахты Гастон-Мари, где 10 лет тому назад произошел взрыв гремучего газа, вызвавший пожар. Пласт угля до сих пор горел там, за построенной глиняной перемычкой, которую постоянно поддерживали, чтобы пожар не распространился дальше. Без доступа воздуха огонь должен был погаснуть. Но, вероятно, его раздувал никому неведомый приток воздуха, и уголь горел уже 10 лет, накаляя глиняную плотину, как кирпичи в печке, до такой степени, что она так и обдавала жаром тех, кто проходил мимо нее.